Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 524. Я, Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Книга пророка Исаии, 27 глава, 3 стих. Когда говорит сам Бог, не пользуясь помощью своих слуг, тогда слово его для верующей души обладает особым весом. Сам Господь является хранителем своего виноградника. Он никому не доверяет его, исключительно лично, бодрствуя над ним. Разве те, которых охраняет Бог, не находятся под надлежащей охраной? Мы нуждаемся в ободрении не только каждый день, но и каждый час, и даже каждое мгновение. Как же необходимо нам расти? Каким свежим и плодоносным должно быть каждое растение? Какие обильные гроздья должна приносить виноградная лоза? Но вот приходят губители, маленькие лисенята и дикие свиньи. Поэтому сам Господь является нашим хранителем и притом всякий час, день и ночь. Что тогда способно причинить нам ущерб? Почему мы боимся и опасаемся? Он ухаживает за нами, поливает, охраняет нас. Что же нам еще нужно? Дважды говорит Господь в этом стихе: «Я – хранитель, я – стерегу». Какая истина, какая сила, какая любовь заключается в этом великом «стерегу» нашего Бога? Кто еще способен будет противостоять Его воле? Когда Он говорит «стерегу», остается ли еще место для сомнений? Вооружившись этим «стерегу», мы способны будем противостоять всем полчищам греха, смерти и ада. Господи, когда Ты говоришь «я стерегу», я хотел бы непрестанно отвечать Тебе, а я буду славить Тебя».